Алло. Чего тебе? Чего? Чего тебе? Ты звонишь, и ты еще орешь? Чего? Ты еще мне позвонила. Ты хуй ебнутый, лечись, ебать, в рот. Дура старая. Алло. Кроме хуя вам здесь ничего не светит. Зря трудишься. А кого это такая квартирка бесхозная, а? Ты, сука, да хулиганишься, я тебе, блядь, прихожу. Вот посмотришь, я на днях несу заявление в суд. Да что ты? Почту твою нахуй раздолбаю. Топором, как хуяк, но без почты останешься, блядиша. И дверь расхуячу бритвой. А я тебя поймаю. Знаешь, что тебе ее все равно никто не даст. Хоть ты усы, хоть подпишешь, пишись. Подпишешь, подпишешь. Никто тебе ее никогда в жизни не даст. Подпишешь. Никогда в жизни. Запомни, подпишешь, блядь. Подпишешь, подпишешь. Хуй. Хуй. Хуй. Хуй его распишешь. Подпишешь. Да получишь хуем подпишись. Я тебе, блядь, покажу квартиру. Мне терять нехуй. Я век прожила. А где я, блядь, устрою? Сейчас поднимусь.